Глава 9. Уроки чтения. Стоял еще только конец сентября. Листья на деревьях у школы постепенно меняли цвет, обретая золотистый оттенок, но пока крепко держались на ветках. Утренний воздух дышал прохладной свежестью, но днем солнце напоминало о лете, заливая школьный двор мягким теплым светом. Учебный год начался недавно, до каникул было далеко, а ребята уже ввязались в историю, которая изменила их привычный образ жизни в школе-пансионе. Илья, Кира и Сашка сразу для себя решили: никто не должен узнать про Марину. Они чувствовали, как взгляды учеников порой задерживались на них, полные немых вопросов. Почему они стали проводить столько времени в библиотеке? Почему после уроков вместо отдыха пропадают среди книжных стеллажей? Но ни Кира, ни Илья, ни Сашка не сказали ни слова. Они хранили этот секрет как хрупкую тайну, ведь одна неосторожная фраза могла разрушить все. Кира ничего не рассказала даже Алисе, хотя та и пыталась выведать, что происходит. Вообще отношения с ней складывались сложно. То она лучшая подруга, то даже не подходила на переменах. А вот с Сашкой и Ильей общаться было легко и просто. Мальчишки относились к Кире по-дружески и никогда не обижали. Обучить взрослого человека чтению оказалось намного труднее, чем думали ребята. Оказалось, они взвалили на себя огромную ответственность. «Начнем с букваря», — сказала Кира, раскрыв перед Мариной книгу с крупными буквами. «Кир...» — Марина в испуге отпрянула, точно увидела перед собой не буквы, а неразрешимую головоломку. «Мне так стыдно. Я как будто снова маленькая», — Кира улыбнулась. «И это прекрасно. Значит, все еще впереди». «Я так учил своего сына», — неожиданно раздался голос от двери. Ребята вздрогнули. В дверном проеме возник Корнеев. Он подошел к столу и посмотрел на страницу букваря. «Начинать нужно с самых простых слов. Мама, папа. Чем меньше букв, тем легче. Так процесс пойдет быстрее». Марина взглянула на него широко распахнутыми глазами. «Вы правда так думаете?» «Я знаю», — коротко ответил он. Марина перевела взгляд на букварь. Кончики ее пальцев дрожали, когда она провела ими по бумаге. «Ма...» Ее голос был почти не слышен. «Ма...» «Отлично!» — подбодрил Сашка. «Давайте еще разок». Занятия шли почти каждый день. В выходные ребята с Мариной часами занимались в библиотеке. «Попробуйте прочитать вот это», — Илья указал на текст в учебнике. Марина стала по слогам произносить слова. Она читала медленно, но уже довольно уверенно. Это внушало оптимизм. «Я никогда не думала, что смогу», — однажды призналась она, закрывая книгу. «Но теперь я не боюсь». Илья ободряюще улыбнулся. «Главное — не останавливаться». «Вы делаете большие успехи», — похвалила Кира. «У вас обязательно все получится». Спустя пару недель ребята поняли, что научиться читать — только полдела. Для работы с документами этого недостаточно. Марина уже хорошо складывала слова и читала короткие предложения почти без запинки. Пусть она овладевала чтением и письмом не так быстро, как хотелось бы, но ее прогресс был впечатляющим. Она больше не боялась книг, с каждым днем все смелее раскрывала букварь или газету, все четче выводила на бумаге буквы. Но в тот день у нее был другой страх. «Мне нужно заполнить авансовый отчет». Марина держала в руках какой-то бланк. «Авансовый?» — переспросил Илья. «Да, мне выдали деньги на закупку чистящих средств, а теперь нужно отчитаться. Там какие-то графы, суммы, подписи». Марина со вздохом опустила глаза. «Я не знаю, с чего начать». Кира открыла рот, собираясь сказать, что все просто, но осеклась. Они тоже не знали, как это делать. «Давайте разберемся вместе», — предложил Сашка, но тут раздался голос, от которого у всех троих обычно напрягались спины. «Конечно, давайте». В библиотеку вошел Корнеев. «Если бы вы сразу сказали мне, что у вас с этим проблемы, я бы помог». «Мы не хотели вас беспокоить», — пролепетала Марина. Корнеев покачал головой и жестом подозвал всех к столу. «Садитесь. Сейчас объясню». Он взял у Марины бланк и положил на стол. «Смотрите. Вначале указывается фамилия и должность. Потом дата составления документа. Дальше самое главное — таблица расходов». Он медленно провел пальцем по строкам. «Вот здесь вписываются суммы, а тут — покупки. Например, чистящие средства или губки для уборки. Если есть чек, его номер также нужно указать». Ребята наклонились ближе. «А это?» — Кира ткнула в нижнюю часть бланка. «Подпись. Здесь расписывается сотрудник, а тут руководитель, который проверяет отчет. Если что-то не так, документ возвращается на доработку». Марина взирала на Корнеева с благоговением. «Это, оказывается, не так уж и страшно». «Все страшно, если не знать, как это делать», — резюмировал Корнеев. «Но если разбираться не торопясь, шаг за шагом, все становится проще». Он выпрямился и оглядел ребят. «И вам, значит, тоже нужно этому учиться?» Илья виновато пожал плечами. «Если честно, да». «Что ж», — Корнеев усмехнулся. «Тогда учитесь, если уж взялись помогать. Доводите до конца». Марина с надеждой посмотрела на ребят. «Поможете мне?» Кира кивнула. «Конечно!» Илья сел за ноутбук, его глаза засветились азартом. Это был тот самый случай, когда он чувствовал себя настоящим экспертом, когда он знал не просто больше других, а знал то, что может реально помочь. «Ладно, заполнять отчеты вручную — это прошлый век», — сказал он, набирая что-то на клавиатуре. «Видите? Здесь есть автоисправление. Программа сразу подскажет, если вы где-то ошиблись». Марина с сомнением взглянула на экран. «А если ошибок много?» «Тогда лучше вот так». Илья кликнул мышкой, и перед ними открылось окно. «Искин-чат». «Чат?» Марина сжала пальцы, будто хотела спрятать руки в рукава. «Да», — с энтузиазмом продолжил Илья. «Смотрите, вот сюда вводите текст, а он помогает исправить ошибки и сформулировать предложения так, чтобы они выглядели профессионально». Глаза Марины расширились от удивления. «Я даже не знала, что такое возможно». «Теперь знаете», — подбодрила ее Кира. «Мы научим вас», — добавил Сашка. Но Илья не остановился. «Это еще не все». Он бойко застучал по клавиатуре, загружая новый запрос. «Допустим, вам нужно написать служебную записку. Смотрите, как это работает». На экране замелькали строчки. «Прошу предоставить дополнительные чистящие средства для уборки учебных помещений в связи с увеличенной нагрузкой». Марина прикрыла рот ладонью. «Но это же будто кто-то написал за меня». «Почти», — поправил ее Илья. «Но самое главное — задать хороший промпт, то есть правильно составить запрос. И, конечно, проверить, что получилось». Он стер несколько слов, добавил другие. «Например, если вам необходимо что-то попросить, надо написать «Составь официальное письмо просьбу о...» «Если нужен отчет, напиши аналитический отчет о расходах на чистящие средства. Понимаете?» Марина нетвердо кивнула. «А если он напишет неправильно?» «Тогда ваша задача — проверить все самой. Чат-бот — это помощник, но последнее слово за вами». Марина перевела взгляд с экрана на Илью. «Значит, теперь я могу сама писать документы?» «Не просто писать, — уточнил Илья, — а писать грамотно, быстро и уверенно». Она посмотрела на него с восхищением. В это мгновение Илья понял, он сделал что-то важное. Не просто научил, а дал инструмент, который изменит ее жизнь. Прошло несколько недель. Марина уже не просто читала, она работала с текстом, самостоятельно заполняла школьные отчеты, используя подсказки и проверяя себя через Искин-чат. Она формулировала служебные записки, проверяла цифры. Пусть медленно, пусть с ошибками, но она делала это сама. И ребята гордились ею. А сегодня произошло кое-что особенное. «Ну, как успехи?» — спросил Корнеев, зайдя в библиотеку в тот самый момент, когда Марина перечитывала текст перед отправкой. Она подняла голову, и на ее лице было нечто новое — уверенность в себе. «Я смогла», — Голос ее был торжествующим. «Сегодня сын попросил помочь ему с заданием, и знаете что?» Ребята замерли. «Я смогла объяснить ему правила. Я смогла проверить его задание, помочь сделать упражнение. А потом он посмотрел на меня и сказал: «Мама, ты у меня самая умная». В ее глазах блестели слезы, но теперь это были слезы счастья. Тишина, повисшая в библиотеке, казалась почти святой. Корнеев кашлянул и с видом крайней заинтересованности поправил рукава. «Ну что ж», — он поощрительно кивнул. «Работать с документами научились, за сына взялись. Глядишь, скоро на повышение пойдете». Марина рассмеялась. Не натянуто, не нервно, а свободно и искренне. Ребята ликовали. Кира крепче сжала плечо Марины, чувствуя, как радость разливается по всему телу приятным теплом. Сашка с довольным видом откинулся на спинку стула. А Илья? Илья улыбался. Они не просто помогли. Они взяли на себя ответственность за другого человека, и это стало самым важным уроком в их жизни.